Детонатор при погребе. Итак, концентрацией в столице 1200 всякого рода белобилетников и бытовой обстановкой, в которую эти белобилетники были поставлены, в этой столице был создан пороховой погреб. Ни левые вообще, ни Государственная дума в частности, никто, кроме военного ведомства, этого погреба создать не мог, хотя бы уже просто технически. Было ли это демонстрацией глупости или подготовкой измены, каждый может решать по-своему, но третьего объяснения нет. И вот при этом погребе на этот раз уже автоматически сам по себе создался и детонатор — чухонское бобье выборгской стороны. На эту тему ни в одной истории революции я не нашел никаких указаний и никакой статистики. Дело же заключалось в том, что призывы в армию оставляли в петроградской промышленности огромный людской пробел. Никаких льгот по призывам военная промышленность не получила, а Петроград был главным образом центром металлургической промышленности. Нехватка вооружения отчасти объясняется нехваткой рабочих. В Петрограде эту нехватку кое-как восполнял приток женских рабочих рук из окрестностей Петрограда. В энциклопедическом словаре про Гауза и Эфрона в статье «Санкт-Петербург» в подстрочном примечании сказано, что из 100 жителей окрестностей Санкт-Петербурга в 1897 году 96 показали своим родным языком нерусский. Привожу по памяти, но точно. Именно этот элемент несколько позже, в марте и апреле 1917 года, тащился с санками и салазками в заводоуправление получить недополученную заработную плату за все время работы. В представлении этих чухонок эту заработную плату можно было вывести только на санках. Никаких карманов или даже корзин для нее не хватило бы. 23 февраля 1917 года был Международный женский день, кое-как использованный большевиками. Чухонские бабы вышли на улицы Выборгской стороны и начали разгром булочных. Так что, если следовать по стопам некоторой части нашей публицистики и из всех звеньев русской революции выбрать одно по вкусу и усмотрению своему, то можно сказать и так. Русскую революцию начало чухонское бабье. Месье Толеран, сидя в эмиграции, говаривал: «Во французской революции виноваты все, то есть никто». Этот афоризм можно, конечно, оспаривать, но нет никакого сомнения, что князь Волконский прав. Россию губили с обеих сторон. И можно было бы добавить и из центра. Знаменитый Клаузевиц всю свою жизнь анализировал Канны. Стратегическая идея Канн была очень проста – охват обоих флангов и прорыв центра. В результате этого стратегического маневра римская армия была почти поголовно истреблена. Канны не помешали тому, что Ганнибалу пришлось искать спасение в бегстве и потом покончить жизнь самоубийством. Сейчас можно с достаточной степенью обосновательности предполагать, что у Ганнибала охват флангов и прорыв центра просто вышел сам по себе. Ни до, ни после Канн этот маневр не удавался ни одному полководцу в истории. Но в 1916-1917 годах наш обезумевший правящий класс, смотри Масолова, сам, не отдавая себе никакого отчета в том, что именно он делает, повторил ганнибальский маневр с тем, чтобы потом разделить и ганнибаловскую судьбу. Охват русской государственности с обоих флангов – и слева, и справа, и прорыв ее центра – дворцовый переворот. Маневр, как мы уже знаем, удался блестяще. Сидим мы все, уцелевшие в эмиграции, и решительно не знаем, где именно мы будем сидеть завтра. И всякий из уцелевших, по собственному благоусмотрению своему, ищет виновников там, где ему благоугодно. Левые в «Государе-императоре», правые в «Керенском». Впрочем, некоторые правые, вот вроде Ипатьева, не щадят и память государя-императора, а некоторые левые, вот вроде Сорокина или Абрамовича, не очень стесняются и с Керенским. Историки революции занимаются бирюльками, повестью о том, как поссорился Иван Иванович Милюков с Иваном Никифоровичем Маклаковым. Сущность же вопроса заключается в том, что на этом отрезке исторического времени скрестились две несовместимые линии развития. Безусловная необходимость для страны сменить свой правящий слой и такая же невозможность менять его во время войны и подготовки к войне. Монархия стремилась пройти это узкое место эволюционным путем. Не прошла. Разные люди играли в этом процессе каждый свою роль. Сейчас, когда процесс завершен, нам он кажется исторически предопределенным. Но это древний спор между детерминизмом и индетерминизмом. Основной пружиной революции был, конечно, Гучков. Основной толчок революции дали, конечно, чухонские бабы. Чухонские бабы не имели, конечно, никакого понятия о том, что именно они делают. Горькая ирония истории заключается в том, что Гучков понимал никак не больше чухонских баб.